О могущественном влиянии Сильвестра говорят единогласно все источники. Но мы имеем возможность не преувеличивать этого влияния, установить для него настоящую меру, ибо до нас дошел любопытный памятник, в котором очень ясно можно видеть отношение Сильвестра и к митрополиту, и к царю. Это послание Сильвестра к митрополиту Макарию по поводу дела об ереси Башкина. «Государю, преосвященному Макарию, митрополиту всея Руси и всему освященному собору Благовещенский поп Сильвестришка челом бьет. Писал тебе, государю, Иван Висковатый. Башкин с Артемьем и Семеном в совете. А поп Семен Башкину отец духовный, и дела их хвалит. Дописал, что я, Сильвестр, из Благовещения образа старинные выносил, а новое своего мудрования поставил. Государь святый митрополит. Священник Семен про матюшу мне сказывал в Петров пост на заутрене. Пришел на меня сын духовный, необычен, и многие вопросы мне предлагает, недоуменные. И как государь из Кириллова приехал, то я с Семеном царю-государю все сказали про Башкина. Андрей Протопоп и Алексей Адашев, то слышали ж. Да Семен же сказывал, что матюша спрашивает толкование многих вещей в апостоле, и сам толкует, только не по существу, развратно. И мы то государю сказали ж. И государь велел Семену говорить матюше, чтобы он все свои речи в апостоле изменил. Но тогда царь и государь скоро в Коломну поехал, и то дело позалеглось. А про Артемья, бывшего троицкого игумена, сказывает Иван, что мне с ним совет был, но до троицкого игуменства я его вовсе не знал. А как избирали к троице игумена, то Артемья привезли из пустыни. Государь велел ему побыть в Чудове, а мне велел к нему приходить и к себе велел его призывать и смотреть в нем всякого нрава и духовной пользы. В то же время ученик его Порфирий приходил к благовещенскому священнику Семену и вел с ним многие беседы пользы ради. Семен мне пересказывал все, что с ним говорил Порфирий. Я усомнился, позвал Порфирия к себе дважды, трижды беседовал с ним довольно о пользе духовной и все пересказал царю-государю. Тогда царь-государь Богом дарованным своим разумом и богорассудным смыслом ошибочное Порфирьевое учение и в учителе его Артемии начал примечать. Здесь, с одной стороны, видна высокая степень доверия, которую пользовался Сильвестр. Его посылал царь к Артемию испытать, годится ли последний занять место троицкого игумена, но, с другой стороны, ясно видно, что Сильвестр должен был обо всем докладывать Иоанну, и тот сам распоряжался, как вести дело, сам вникал в него и своим разумом и смыслом подмечал то, чего не мог заметить Сильвестр. Когда Иоанн уезжал из Москвы, дела останавливались. Как же после этого можно буквально принимать слова Иоанна и думать, что Сильвестр владел государством, оставляя ему одно имя царя? Всего страннее предполагать, чтоб человека с таким характером, какой был у Иоанна, можно было держать в удалении от дел. Наконец, мы считаем за нужное сказать несколько слов о поведении Иоанна относительно крымского хана после сожжения Москвы Девлет-Гиреем, потом относительно короля шведского и особенно относительно Батория. Неприятно поражает нас этот скорый переход от гордости к унижению. Мы готовы и по своим понятиям имеем право видеть здесь робость. Но мы не должны забывать разности понятий, в каких воспитываемся мы и в каких воспитывались предки наши XVI века. Мы не должны забывать, как воспитание в известных правилах, образованность укрепляют нас теперь, не позволяют нам обнаруживать этих резких переходов, хотя бы они и происходили внутри нас. Но люди, веков предшествовавших, не знали этих искусственных укреплений и сдерживаний, и потому не стыдились резких переходов от одного чувства к другому, противоположному. Эту резкость переходов мы легко можем подметить и теперь в людях, которые по степени образования своего более приближаются к предкам. Притом относительно Иоанна IV мы не должны забывать, что это был внук Иоанна III, потомок Всеволода III. Если некоторые историки заблагорассудили представить его вначале героем, покорителем царств, а потом человеком постыдно робким, то он нисколько в этом не виноват. Он предпринял поход под Казань по убеждению в его необходимости, подкреплялся в своем намерении религиозным одушевлением, сознанием, что поход предпринят для избавления христиан от неверных, но вовсе не вел себя Ахиллесом. Сцена в церкви на рассвете, когда уже войска пошли на приступ, сцена, так просто и подробно рассказанная летописцем, дает самое верное понятие об Иоанне, который является здесь вовсе не героем. Иоанн сам предпринимал поход под Казань, потом под Полоцк, в Ливонию, по убеждению в необходимости этих походов, возможности счастливого их окончания. И тот же самый Иоанн спешил как можно скорее прекратить войну с Баторием, ибо видел недостаточность своих средств для ее успешного ведения. Точно так, как дед его Иоанн III сам ходил с войском под Новгород, под Тверь, рассчитывая на успех предприятия и обнаружил сильное нежелание сразиться с Ахматом, потому что успех был вовсе неверен. Таковы были все эти московские или вообще северные князья-хозяева, собиратели земли. Но если, с одной стороны, странно желание некоторых отнять у Иоанна значение важного, самостоятельного деятеля в нашей истории, если, с другой стороны, странно выставлять Иоанна героем в начале его поприща и человеком постыдно робким в конце, то более чем странно желание некоторых оправдать Иоанна. Более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием. Характер, способ действий Иоанновых исторически объясняются борьбою старого с новым, событиями, происходившими в малолетство царя, во время его болезни и после. Но могут ли они быть нравственно оправданы этой борьбою, этими событиями? Можно ли оправдать человека нравственную слабостью, неумением устоять против искушений, неумением совладать с порочными наклонностями своей природы? Бесспорно, что в Иоанне гнездилась страшная болезнь, но зачем же было позволять ей развиваться? Мы обнаруживаем глубокое сочувствие, уважение к падшим в борьбе, но когда мы знаем, что они пали, истощив все зависевшие от них средства к защите. В Иоанне же этой борьбы с самим собою, своими страстями, мы вовсе не видим. Мы видим в нем сознание своего падения. «Я знаю, что я зол», — говорил он. Но это сознание есть обвинение, а не оправдание ему. Мы не можем не уступить ему больших дарований и большой, возможной в то время, начитанности. Но эти дарования, эта начитанность – не оправдание, а обвинение ему. Его жестокости хотят оправдать суровостью нравов времени. Действительно, нравственное состояние общества во времена Иоанна IV представляется нам вовсе не в привлекательном виде. Мы видели, что борьба между старым и новым шла уже давно, и давно уже она приняла такой характер, который не мог содействовать умягчению нравов, не мог приучить к осторожному обхождению с жизнью и честью человека. Действительно, жесткость нравов выражается и в письменных памятниках того времени. Требуя установления наряда, прекращения злоупотреблений, указывали на жестокие средства как на единственно способные прекратить зло. Так, например, в очень распространенном в древности сказании Ивана Пересветова «О царе Турском Магмете, как ухотел сожещи книги греческие, Строгий суд и жестокие казни султана прославляются как достойные подражания. «Магмед Салтан учал, говорите, аще не такою грозою великий народ угрозите, ино и правду в землю не вести». Но возможность найти объяснение в современном обществе не есть оправдание для исторического лица. Да и не смеем мы сложить вину дел Грозного на русское общество XVI века потому, что оно было основано на другом начале, чем то общество, которым управлял Магмед Султан. Оно было способно выставить человека, который указал Иоанну требования этого основного начала. Русское общество, выставив святого Филиппа, провозгласив устами этого пастыря требования своего основного начала, высказав свое неодобрение образу действий Грозного, показав, что имело закон и пророка, очистилось, оправдалось пред историю, вследствие чего Иоанн, не послушавшийся увещаний Филипповых, оправдан быть не может. Иоанн сознавал ясно высокость своего положения, свои права, которые берег так ревниво. Но он не сознал одного из самых высоких прав своих – право быть верховным наставником, воспитателем своего народа. Как в воспитании частном и общественном, так и в воспитании всенародном могущественное влияние имеет пример наставника, человека вверху стоящего, могущественное влияние имеет дух слов и дел его. Нравы народа были суровы, привыкли к мерам жестоким и кровавым, надобно было отучать от этого. Но что сделал Иоанн? Человек плоти и крови, он не сознал нравственных духовных средств для установления правды и наряда или, что еще хуже, сознавший забыл о них. Вместо целения он усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам и плахам. Он сеял страшными семенами, и страшна была жатва, собственноручное убийство старшего сына, убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы смутного времени. Не произнесет историк слово оправдания такому человеку. Он может произнести только слово сожаления, если, вглядываясь внимательно в страшный образ, под мрачными чертами мучителя подмечает скорбные черты жертвы. Ибо и здесь, как везде, историк обязан указать на связь явлений, своекорыстием, презрением общего блага, презрением жизни и чести ближнего, сеяли шуйские с товарищами. Вырос Грозный. Подобно деду своему Иоанну III, Иоанн IV был очень высокого роста, хорошо сложен, с высокими плечами, широкой грудью. По иностранным свидетельствам он был полон, а по русским – сухощав. Глаза у него были маленькие и живые, нос выгнутый, усы длинные. Привычки, приобретенные им во вторую половину жизни, дали лицу его мрачное, недовольное выражение, хотя смех беспрестанно выходил из уст его. Он имел обширную память, обнаруживал большую деятельность, сам рассматривал все просьбы. Всякому можно было обращаться прямо к нему с жалобами на областных правителей. Подобно отцу, любил монастырскую жизнь, но по живости природы своей не довольствовался одним посещением монастырей, созерцанием тамошнего быта. В Александровской слободе завел монастырские обычаи, сам был игуменом, опричники – братию. По русским и иностранным свидетельствам, в первую половину жизни Иоанн мало занимался охотою, посвящая все свое время делам правления. Когда Баторий по окончании войны прислал просить у царя красных кречетов, то Иоанн велел ему отвечать, что послал за ними на Двину и Поморье, нарочно. Были у него кречеты добрые, да поизвелись. Давно уже он мало охотится, потому что пришли на него кручины большие. Батурий в благодарность за Кречетов спрашивал, какие вещи особенно любит царь, чтоб прислать их ему. Иоанн отвечал, что он охотник до аргамаков, до жеребцов добрых, до шапок хороших, железных, с наводом пищалей ручных, чтоб были добры, цельны и легки.